Глава 13. Взял с собой внутрь и Аркоша. Пользы от него точно будет больше, чем от Эрли, в том числе и если появятся проблемы с Джоан. Эрли тоже взял, только оставил с лошадьми снаружи локации. Слишком много магов внутрь тащить не хотелось. Усадили всех четверых входить в транс и встали с Аркошем бдить по разные стороны от четверки. Пауки ждать себя не заставили, появились уже на второй минуте. Небольшие отряды мы били из луков, большие — при помощи магии. Расходовать ману особенно не стеснялись. Вот-вот количество магов, способных воевать при помощи боевых заклинаний, должно сильно прибавиться. Они и подхватят знамя войны с пауками. Первая открыла глаза Джоан. Успела раньше всех войти в транс и активировать источник. Неудивительно. Учитывая ее пылкий интерес к магии, который обычно у девушек ее возраста направлен на парней. Взгляд был нормальный. Она счастливо улыбалась. «Как ты?» — спросил я тихонько, чтобы не давать паукам дополнительный повод бежать в нашу сторону. «Великолепно себя чувствую. Спасибо тебе, Эйсон!» — с довольным видом ответила она. «Хорошо, тогда вставай и следи вон за тем направлением», — сказал я. «Ну что же, нам с Эрли повезло. Активацию девушка прошла нормально. Были и такие случаи при активации источника с 5 ингредиентами. 3 случая из 10. 7 человек свихнулись либо при заполнении источника, либо при его активации. Из оставшихся 3 двое свихнулись за последующие 3 года». А последний становился все более нелюдимым и однажды просто исчез. Вот такая вот статистика. Ладно, мне все равно стало полегче. Если это произойдет позже, через 1 или 2, я могу уже быть в лучшей позиции, чтобы это пережить. И источник будет раскрываться, и деньгами, и связями обрасту, и сильнее стану в магическом плане. Уже будет шанс выкрутиться. А вот если бы Джоан сошла с ума прямо сейчас, то такой шанс был совсем уж мизерный. Теперь моя задача — использовать все те способы, что применяли по мере наработки опыта в будущем, чтобы Джоан подольше продержалась в нормальном состоянии. Я уже, войдя в транс, вспомнил все, что когда-то при мне обсуждали, и заготовил список со всем необходимым. Следующим вышел из транса Корнел, за ним Тивадар, а потом и Скала. У всех 3 счастье переваливало через край. Прошли они за эти дни многое, так сильно в жизни их никто никогда не лупил. Корнел и Тивадар уже на 3-й день истязаний сказали мне, что они зря до этого наговаривали на Джамира, что он на самом деле добрый и гуманный по отношению к студентам человек. Вроде бы и в шутку это было сказано, но и не совсем. А тут битье прекратится, новый источник заработал, и это они еще потом дополнительно обрадуются, когда увидят, как быстро он заполняется маной. Я специально про это не рассказывал, и Эрли запретил, пусть будет приятный сюрприз. На волне энтузиазма все было ринулись охотиться на пауков, но я запретил. У нас в отряде многовато магов, возможно, осложнение. «Появится слишком много пауков?» — бодро спросил Корнел. «Так это хорошо, больше добычи будет». «Нет. В этой локации водится еще алый крикун. Слышали про такого?» — мягко ответил я. Про алого крикуна все были в курсе, так что энтузиазм испарился, и мы шустро проследовали к порталу, прихватив только те трофеи, что добыли мы с Аркошем. Эрли радостно поздравила всех с активацией источников. «А теперь праздновать», — сказал Скала, — едва мы вышли из портала. «У меня это первый нормальный источник, так что я угощаю». «Нет, мы тоже скинемся. Для нас это тоже знаковый день», — не согласился Корнел. «Какая разница, какой раньше был источник, если он не давал возможности добраться до архимага и мечтать о том, чтобы однажды замахнуться и на гранд-мага. Да, скинемся все, кроме Эйсона, Эрли и их учителя», — — сказала Джоан, смотря на Аркоша. Старый маг иронично улыбнулся, но всю глубину его иронии понял только я. «Мы им очень обязаны». Ресторан, учитывая нашу необходимость скрывать лица, предложила Джоан. Она знала очень дорогое место, где для гостей предлагались отдельные кабинеты, в которых можно было без проблем уединяться. Обычно их предпочитали влюбленные парочки из высшего сословия. Ну и нам там будет удобно спрятаться от общественного внимания. «Не забывайте теперь постоянно прокачивать источник», — напомнил я. «Поройтесь в известных вам постоянных заклинаниях, чтобы непрерывно шел серьезный отток маны. Потом, когда решу кое-какие дела, займемся повышением качества маны в ваших источниках». Сразу, конечно, развязалась такая оживленная дискуссия о том, что лучше использовать из постоянно действующих заклинаний, что официанта дважды отсылали, не давая ему возможность принять наши заказы. Прям тебе клуб фанатиков магии. Что-то порекомендовала Джоан, что-то я. Тут же разобрали все плюсы и минусы того или иного варианта. Скалу, конечно, как не имевшего почти никакого опыта в магии, тут же обучили паре простеньких заклинаний, тянувших ману на постоянной основе. Сразу после того, как азарт стих, официант осмелился войти в кабинет в третий раз. Видимо, просто стоял под дверью и ждал, когда шум голосов стихнет. Меню оказалось приличным по размеру, а блюда дорогими, но, да учитывая происхождение Джоан, плохих и дешевых ресторанов она просто и не знала. Выбирали, что взять по ее рекомендации. Все доставили очень быстро. К моему удивлению, Джоан усердно налегла на вино. Я почему-то был уверен, что она не пьет алкоголь, чтобы чувство опьянения не отвлекало ее от постоянной работы над собой. Как оказалось, по важным случаям даже она способна сделать исключение из правил. Но опыта не было. И вскоре она потеряла привычную сдержанность. Я это понял по поплывшим глазам и окончательно убедился в этом, когда она сказала: «Эйсон, я начинаю чувствовать себя очень неудобно. Ты столько для меня делаешь, я даже не знаю, чем тебе отплатить». Совсем не то, что полагается говорить воспитанным девушкам в подобных ситуациях. Мало того, что сразу возникали двусмысленные трактовки, так совсем невежливо и то, что она волей-неволей заставляла задуматься о том же и всех остальных. Они и так чувствовали себя мне обязанными. Не то, чтобы это было совсем плохо, это укрепляет мои лидерские позиции. Но ощущение, что ты глубоко перед кем-то в долгу, не самое приятное. Знаю по себе, неоднократно такое бывало. Лично я был готов на все, чтобы с таким долгом расплатиться. И часто рисковал сверх меры в таких попытках. Мне вот совсем не надо, чтобы кто-то из нашей компании погиб, пытаясь вернуть мне долг. «Все в порядке». Улыбнулся я, но потихоньку бутылку с вином из зоны ее доступа убрал. А когда официант, зайдя, захотел ей подлить, сделал ему страшные глаза. Больше он таких попыток не предпринимал. А где-то минут через пять после этого именно Джоан первая обнаружила, что потраченная заклинаниями мана восполняется совсем уже дикими темпами, и озвучила это в полном изумлении. Мы с Эрли улыбнулись. Вот и сработал наш сюрприз. И еще минут десять новички сравнивали скорость восполнения маны у друг друга. Чемпионом, конечно, оказалась Джоан, что ее безмерно порадовало. В целом отпраздновали очень хорошо. Закончили отмечать только глубокой ночью, а в академии вернулись часа в 3 утра. Закономерно, что на следующее утро на занятиях Эрли и Джоан выглядели ошалевшими, в отличие от меня, которому 4 часов прекрасно хватало, чтобы выспаться. Приемная ректора Королевская академия магии. «Господин ректор, к вам ваша дочь», — доложила секретарь, зайдя в кабинет. «Пригласите ее». Герцог Картан удивился. Не так и часто дочка к нему заходила. а как начала учиться, так ни разу еще и не появлялась. Он не обижался. Как может ректор обижаться на дочку, если она постоянно занята делом? Лет с восьми, после того, как он показал ей академическую лабораторию, Лоррейн загорелась любовью к магии и с невероятной увлеченностью пронесла эту любовь через все последующие годы. Сперва он немного потешался над этим увлечением, уверенный, что все пройдет, едва она впервые влюбится. Но девушка взрослела, и становилось ясно, что это практически единственное ее увлечение, не считая коллекционирования аметистов. Между тем ей исполнилось уже 17, и ректору стало не до потех. Девушка упорно отказывалась замечать, что на свете существуют парни, и на все его предложения познакомить ее с одним из студентов из приличной семьи она отвечала категорическим отказом. Более того, она настояла на том, чтобы учиться под псевдонимом, а чтобы ее никто не узнал из профессоров, возле которых она велась с самого детства, приобрела в городе несколько уродливых дешевых платьев, соорудила страшную прическу и выпросила у самого короля редчайший артефакт, изменявший для всех черты ее лица и даже голос. Ректор начинал уже бояться, что она помрет старой девой, а ведь других детей у него не было. Ей скоро 18 лет, и у нее нет никакого парня на примете. Между тем нормой у аристократии были помолвки и браки уже с 15 лет. Только одно его сдерживало от того, чтобы заставить дочку обручиться с подобранным самостоятельно кандидатом. Он слишком хорошо знал, насколько женщины в его роду тверды, даже фанатичны в своих увлечениях. Заставить его мать или бабушку что-то сделать против их воли? Ха! Посмотрел бы он на такого храбреца. Так и с Лоррейн. Ректор был абсолютно уверен, что заведи он с ней разговор о женитьбе, дальше позволенного ей, и он никогда ее больше не увидит. С дочурки станется податься в портальной охотнице в каком-нибудь далеком королевстве, где у него не будет и шанса ее найти. «Господин ректор», — напомнила секретарь о заданном вопросе. «Что?» — очнулся ректор от непростых размышлений. «Да, конечно, зови ее». Секретарь вышла, и через несколько секунд Лоррейн вошла в кабинет. Увидев ее, ректор поразился. Такой он ее не видел уже очень давно. Красивое платье, дорогие туфли, тщательно уложенные в прическу волосы и адские демоны. На ней была даже косметика. И, естественно, никакого искажающего ее правильные черты лица и фигуру артефакта. Ректор тут же понял, что дочка собралась что-то у него просить. В прошлый раз такой визит закончился тем, что он был вынужден удвоить бюджет лаборатории профессора Режлока. Дочка задумала провести серию опытов с очень дорогостоящими ингредиентами, и пришлось пойти ей навстречу, добавив приличную сумму из собственного кармана. Фонды Академии были не резиновыми. Конечно, ректор не обеднел, он был очень богат. Брат короля в очень богатом королевстве, всегда хранящий верность своему царственному родственнику и демонстративно избегающий любых интриг против него, не может быть бедным. У короля немного было родственников, не причиняющих ему проблем, и он такую позицию своего брата очень ценил. Тем более брат-ректор, способствующий развитию науки в королевстве, выгодно оттенял его собственный имидж, придавая ему более интеллектуальный характер. «С чем пришла дочка?» — спросил герцог, пока Лоррейн присаживалась за его огромный стол. «Как твоя учеба? Не разонравилась?» «Спасибо, отец, все хорошо, за исключением того факта, что некоторых профессоров давно пора отправить на пенсию», — ответила девушка. «Так дела обстоят в любой академии», — пожал плечами ректор. «У них либо богатые родственники, щедро одаривающие нас деньгами, либо остальные кандидаты на их работу еще хуже. Не так уж много серьезных магов, горит желанием возиться со студентами, а часть тех, что все же хочет, вообще не умеет этого делать. Так что с этим ничего не поделать. Впрочем, напишешь мне пару страниц со своими впечатлениями по итогам первых двух месяцев обучения, и я с интересом ознакомлюсь с твоими предложениями. «Но я здесь не поэтому», — сказала Лоррейн. «У меня к тебе просьба». «Слушай, милая», — сказал с улыбкой ректор. «Задумала поставить какой-то новый опыт?» «Нет, папа». Лоррейн покраснела на глазах изумленного ректора. «Есть тут один парень на первом курсе. Ему надо помочь». Герцог вначале подумал, что ослышался, но потом просиял так, что девушка испугалась и поспешно сказала. «Ты не о том думаешь. Это просто парень, что мне помог, и я хочу тоже помочь ему». «И в чем же он нуждается?» — спросил ректор, все еще не в состоянии убрать с лица широкую улыбку, так смущавшую его дочку. «У него нога сильно повреждена. Я бы хотела, чтобы после практики профессор Денартен ей занялся», — сказала Лоррейн, все еще смущаясь. «Там наверняка сложный случай. А ты знаешь, что с ним советуются даже медики из Королевского дворца». «Ты имеешь в виду, что у него не хватит денег, чтобы заплатить за услуги профессора Делартена?» — уточнил ректор. «Его настроение не ухудшилось. Парень с первого курса, скорее всего, и беден, и незнатен, но главное, что дочка вообще начала испытывать интерес к парням. И однозначно, бедный зять лучше, чем никакого зятя». «Я хотела бы попросить тебя, чтобы ему в любом случае помогли бесплатно», — сказала дочка, обойдя скользкий вопрос, что не преминул заметить ректор. «Чтобы это было обставлено как помощь со стороны Академии одному из ее студентов». «В принципе, это небольшая сумма, всего несколько тысяч золотых монет, почему бы и нет?» Ректор был теперь настроен очень благодушно. «А как все это обставить? Объявим, что с этого года у нас появляется грант на медицинскую помощь для одного из студентов, а потом разыграем его между всеми, кто в ней нуждается. Разумеется, выиграет именно твой парень». «Он не мой парень», — снова покраснела Лоррейн. «Ну, конечно. Я просто неудачно выразился». Отец пребывал на вершине блаженства. «И, кстати, я так и не услышал имени». «Его имя Эйсон. Эйсон из Дакты», — ответила дочка, после чего встала со стула. «Спасибо, папа. Я тебе очень признательна». Проводив ее, ректор опустился в кресло, снова улыбнулся, покачал головой, после чего коснулся магического артефакта, вызывая к себе секретаря. «Чего изволите, господин ректор?» — спросила она, появившись на пороге. «Дила, соберите мне всю информацию по некому Эйсону из Дакты, нашему студенту-первокурснику», — распорядился он. «И не спешите, я могу подождать. Главное, побольше деталей, обязательно велите нарисовать его портрет». Секретарь пошла уже на выход, когда ректор ее остановил. «И возьмите на контроль любые вопросы, что с ним связаны. Сразу мне докладывайте». Эйсон, Академия. На следующий день я еще на первой перемене сказал Джоан, что нам нужно переговорить без свидетелей. Она предложила сходить к ней на обед вдвоем, я согласился. Разговор предстоял неприятный, хотя она об этом и не знала, но должна была догадаться по моему лицу. Притворщик я не очень хороший. Я уже давно записал на бумажный лист все средства, которые вспомнил, войдя в транс, что могут теоретически помочь с безумием, наступающим после создания демонического источника из 5 ингредиентов. Пришло время поговорить об этом серьезно. Прежде всего, когда я пришел на обед, попросил отправить кормилицу погулять. Это было немедленно исполнено, и она даже бросила на меня игривый взгляд. И чем, с ее точки зрения, мы тут собирались заниматься? Джоан, впрочем, все поняла тоже неправильно. Едва я стал собираться с силами, она сказала: «Ну, говори уже, что там у тебя за проблемы? После того, что ты для меня сделал, помогу всем, чем могу». «Боюсь, проблема как раз-таки у тебя», — вздохнул я. «Зря ты меня тогда не послушала, что пятый ингредиент для источника очень опасен, и обманула Эрли, заставив его себе внедрить». «Но я совсем не против риска. У меня источник уже теперь почти как прежний по размеру. А когда он увеличится в 5 раз? Уф, я же смогу использовать такие старинные мощные заклинания, которые никому сейчас не под силу». Восторженно начала говорить Джоан, но осеклась, увидев, что я смотрю на нее укоризненно. «А за Эрли, конечно, прости, я не должна была запугивать ее. Но я уже заготовила ей подарочек, который сделает ее очень счастливой, если я правильно поняла круг ее интересов. Попытаюсь перед ней так извиниться». «Риск — это одно», — возразил я. «А то, на что пошла ты, — это совсем другое. Рисковать я и сам умею. Без этого нет прогресса». После этого я рассказал о собранной статистике по людям, рискнувшим внедрить источник из 5 элементов. Естественно, не называя места и времени. Джоан прониклась, но полностью энтузиазм не утратила. «Но один все же, возможно, остался в нормальном уме. Он же просто исчез. Мало ли, решил дальше совершенствоваться». Я вздохнул. Не рассказывать же ей всю историю целиком. Куда бы наш самый перспективный маг сбежал из действующей армии, будь с ним все нормально? Он был настроен очень непримиримо к высшим демонам и знал, насколько важен в нашей борьбе. Короче, дискутировать можно долго, но бесполезно. Я сюда пришел сейчас, а не раньше, только потому, что боялся, что ты и до этого времени не продержишься в нормальном состоянии. Вот, возьми лист, на котором я указал все, что использовалось для того, чтобы сохранить здравый разум в такой ситуации подольше. Лучше, чтобы ты все это тоже использовала. Тут и артефакты, и эликсиры, все это вещи недешевые. Но у тебя, к счастью, точно нет проблем их приобрести».